«Теперь вам ясно, джентльмены, в какую переделку я попал?» — продолжает выкуривон Смизерс. «Я известил дам, что именитые гости задержались в дороге вследствие непредвиденных обстоятельств, намекнув на подвижку льдов и богатую наследницу, и что дня через два они приедут. Когда дамы поймут, что их обманули, то все эти многочисленные ярды клетчатой кисии и накладных локонов соберут свои пожитки и уедут. Жуткое дело, — говорит выкуривон. Дружище, — восклицает Энди, ткнув старика пальцем в пищевод, — к чему вся эта иеремиада, когда Северный полюс и порталы замка Бленхейм вступили в заговор с целью вручить вам золотые горы на серебряном блюде высшей пробы? К вам прибыли мы! Лицо старика выкуривон просветлело. «Вы можете это сделать, джентльмены?» — спрашивает он. «Вы могли бы это сделать? Вы могли бы изобразить полярного исследователя и коротышку-герцога для этих милых дам? Вы это сделаете?» Я вижу, что Энди уже обуяла его старая перорально-полиглотическая система плутовства. Этот человек владел словарем тысяч в 10 слов, и синонимов, которые, едва успев слететь с его языка, тут же выстраивались в мудреные притчи и софизмы. «Послушайте, — говорит Энди старику выкуривон, — вы спрашиваете, можем ли мы это сделать? Мистер Смизерс, перед вами два человека, лучше всех на свете экипированные для обольщения неимущих классов, будь то посредством оборотов речи, ловкости рук или резвости ног. Герцоги приходят и уходят. Полярные исследователи уходят и без вести пропадают во льдах. А мы с Джеффом Питерсом пребываем вовеки. Если таково ваше желание, мы и есть та пара знаменитых постояльцев, которых вы ожидали, и вы убедитесь, что мы придадим настоящий местный колорит всем главным ролям от северного сияния до герцогских фризов и карнизов».